Глава 12. Света. Конец декабря пахнет мандаринами, морозом и чем-то таким, что всегда будило в душе Светы тихую боль. На окне мерцает гирлянда, мягким переливами освещая комнату, детскую комнату. Маленький мир, который она создала сама, своими руками, ради того крошечного человечка, который сейчас огукает в кроватке и дрыгает маленькими ножками по одеяльцу. Света вешает на елку игрушки. Игрушки простые. Деревянные, мягкие, несколько стеклянных шаров, купленные в последние дни беременности. Рядом с елкой стоит детская кроватка, в которой малыш играет собственными пальчиками, бормочет что-то и вскидывает ручку, увидев маму. «Тише, ромашка, мой хороший!» — шепчет Света, улыбаясь ему сквозь щемящую боль. «Мама рядом!» Она подходит, слегка гладит теплую макушку, которая потрясающе вкусно пахнет. Вдох пахнет молоком, теплом и новым счастьем. И все же в этой комнате, такой уютной, есть пустота. Света не может забыть, как бы ни пыталась. С начала года она работала, пока хватало сил. Создавала, организовывала, бегала, решала. Так, будто могла убежать от собственного сердца. Агентство расцветало. Свадьбы, корпоративы, детские праздники. Она выстроила жизнь, в которой, казалось бы, нет места привычной боли. Но стоило Новому году приблизиться, все рушилось. Мысли сами возвращались к нему, к Роману. Он должен был прийти, должен был позвонить хотя бы один раз, хотя бы спросить, как она. Она ловила его силуэт в толпе, и сердце вздрагивало. Она видела его походку в метро и побежала следом, пока не поняла, что ошиблась, и каждый раз ощущала, как внутри словно рвется тонкая ниточка. Почему он не пришел? Почему исчез? Разве все было так неправдой? Но мысли об этом она гнала прочь. Особенно, когда гладила живот, когда малыш толкался, когда наступала ночь, и она засыпала, чувствуя чье-то воображаемое прикосновение к спине, которое нельзя было стереть. Дверь открывается, и в комнату входит Раиса Николаевна. Няня. Спокойная, надежная, с добрым усталым лицом. «Ну что, мамочка? Снова елка?» – улыбается она, снимаясь пальто. «Какой у вас уют и красота здесь! А я вам принесла и салатика, и выпечки. А то вы с вашими елками и приготовить не успеете. Спасибо». Света выдыхает и чуть-чуть сдерживает дрожь. «Мне сегодня на работу. Ту же компанию, что и в прошлом году». Раиса Николаевна понимает без слов. Золотая няня Свете и маленькому Роме досталась. «Идите, Светочка. Я с Романчиком побуду. Не волнуйтесь. Мы тут не будем баловаться, да, мой хороший? Ну какой же у нас тут пупсик сладкий». Няня воркует над сыночком, а он отвечает ей беззубой улыбкой и вскидывает ручки. Пускает пузыри, пытаясь что-то отвечать. Подумать только. Недавно родился, а уже такой умненький мальчишечка. Света кивает, благодарна, но в груди снова заныла память. То самое прошлогоднее поздравление, когда все началось и когда все закончилось. Глаза наполняются влагой, но она стирает слезы ладонью. Нельзя слабеть, нельзя смотреть назад. Но внутри есть маленькая, глубоко спрятанная надежда. Никак от нее не получается избавиться у Светы. Роман. Он ходил медленно. Врачи сказали, легкое сотрясение, ушибы, но болело что-то другое, гораздо глубже. Весь декабрь Роман бродил по парку, по улицам, по набережной, будто искал следы кого-то ушедшего. Снег мягко ложился на плечи, а он вспоминал ее руки в белых варежках, звук ее смеха, который возвращался к нему, как эхо далекого счастья. Лежа дома, он не мог сидеть на месте. Стены давили. Тишина душила. Он вышел на улицу. Просто идти хоть куда, не думая. Но ноги сами привели туда. К маленькому отелю с зеленой вывеской. К тому самому окну на втором этаже. К той лестнице, по которой он поднимался, держа в руках пакеты с мандаринами и мороженым. Он долго стоял и смотрел. Вспоминал, какой счастливой была Света, когда украшала вазу мишурой, потому что другой елки у них не было. Как смеялась над этим, а он ловил себя на том, что не может оторвать от нее глаз. Как он ждал ночи, как они проснулись утром, как они были счастливы эти несколько праздничных дней, как Света пахла мандаринами и морозом после прогулки, и как красиво лежали снежинки на ее красивых рыжих волосах, как целовала не смело, но в тот же момент жадно, чувственно, волнующе, и как он мечтал исследовать все, что было под ее пушистой шубкой Снегурочки. Как мечтал о ней, о том, как она вздыхала, как покорялась под его руками, как она отдавалась ему без остатка, доверчиво, страстно. Тогда он думал, что счастлив, но не понимал, насколько сильно. Сейчас это знание било в голову больнее любого сотрясения. Он стоял, смотрел на старое окно, и вдруг его осенила простая такая мысль. Снегурочка. Да, она была же Снегурочка. И если он не может найти Свету, он найдет Снегурочку. Его дыхание перехватило, кулаки сжались. «Черт, конечно!» – прошептал он в пустоту. «Конечно, Снегурочка!» «Нет, я не тормоз, я медленный газ. Надо было искать агентство. Сразу бы нашел ее». Он вытер снег с лица рукавом и почувствовал, что впервые за долгие месяцы загорается надежда. Почти невероятная, но надежда. Теперь у него был план, шанс, нить, за которую хотелось ухватиться. «Сейчас или никогда», — сказал он себе. «Я ее найду, я клянусь».